небо, я просто сурапел. И со мною рядом где-то, я это верю. Я хочу это так. Не долетел мне уйти, не заводите правил. Я так ноги, я тебя промотаю. Никто не придет, мне никто не поможет. Огонь и смерти, лишь борьбой будем.